Хотя, с уитом техники я, наверное, смогу вытянуть тупо на количестве чакры и своем сродстве. После того, как я стал человеком водой, сродство с этим элементом выросло аж до 90%. То есть, техники с более высокими требованиями к контролю я, может, и смогу сделать, но потери будут чудовищны. С другой стороны, с моим резервом можно и рискнуть. И да, я начал бояться получать урон, ибо до эволюции мазохиста осталось чуть-чуть. Из примечательного вроде все. Глава 54. И вот стоим мы в кабинете Хокаге и молча офигеваем. Да, пусть некультурно высказался я, зато по сути. К тому же, если мы это делаем молча, то все можно. То есть почти до самого турнира мы отправляемся полоть огороды. Да какая это миссия ранга С? Это обычная Ди. Не выдержал Киба. А вот судя по хитрому лицу, ни капли не удивленной речью нашего Каге Куринай, та уже все знала. Так было бы, если бы миссия протекала не вдали от деревни. Вы будете полоть огороды самого Даймё. Хитро добавил Хирузин, и Киба тут же воспылал. Позвольте поинтересоваться, скакок, КХМ, извините, на меня так влияет разлагающая атмосфера нашего отряда. Так вот, почему нас выдворяют за пределы деревни едва ли не на весь срок сбора, и возвращаемся мы только за 3 дня до турнира? Не логичнее ли будет тренироваться здесь? Соски показал мастер-класс наследника клана Учиха. Я даже как-то чуть в шоке. Тренироваться вы сможете и там, к тому же, никто кроме вас и вашего сенсея не будет знать, чего вы достигнете. В основном за огородом и садом надо будет именно приглядывать, а не посвящать им целые сутки каждый раз. Так что времени на тренировку у вас предостаточно, мягко ответил Сарутоби. Где-то тут подстава, шпой чую. Мне кажется, кто-то что-то не договаривает. Старик, колись, выдал я. Хаем, откровенно говоря, это все из-за тебя, Наруто, отложив трубку, произнес серьезным тоном Хирузин. Это было ожидаемо, я всегда знал, что кое-кто у нас в команде ненормален, пробубнил Саске. Эй, это тебе Изума и Катицу нажаловались. Признаю, увлекся, и чуть больше недели капал тем на мозги, но ведь от их работы я не отвлекал, и вообще это была техника, а не я сам. Или это из-за того, что я решил обучить зверей из леса смерти нейтрализовывать вражеских генинов. Так я, шиноби, и пользуюсь всеми возможными методами, все как по учебнику. Не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты собрался делать. Я не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты собрался делать. Я не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты собрался делать. Я не хочу знать, бубнил Саске. У меня появилось странное чувство дежавю. Нет, не поэтому. Хирузин посмотрел на отложенную трубку и кивнул сам себе. Ну да, поперхнуться табаком было бы неуместно для Хокаге. Это потому, что я джинчурики. Закинул я пробную удочку. Неужели, Хирузин собрался колоться да еще перед всей моей командой? Давно, лет 7. Сделал я неопределенный жест рукой, поняв, что меня не туда повело. КХМ, нет, не из-за этого. Просто у наших дражайших старейшин, я сейчас слышал сарказм, вызывает опасения одна твоя особенность. Впрочем, не только у них. Так что общим решением было решено ограничить твою возможность общения с прибывающими шиноби других деревень. Пусть официальным лозунгом турнира является укрепление отношений и выстраивание новых, но не стоит забывать, что на нем будут присутствовать многие высокопоставленные лица разных стран, и это в первую очередь соревнования, демонстрация возможностей, привлечение клиентов и многое другое, о чем вам знать пока не положено. И есть опасения, что кое-кто может склонить всех к дружбе, сорвав турнир. Да ну, не может быть. Выдохнули мы с Кибой и Соски одновременно. Учитывая, что некоторые команды уже начали прибывать, и твой талант, который нельзя недооценивать после миссии в стране волн, за месяц ты можешь сильно сократить число участников, а значит и зрелищность турнира. Это бред, но бред логичный. Даже не подкопаться теперь к правдивому ответу, ибо в этот вариант что-то мне не верится. Вижу по глазам, не верите, а зря. Наш общий знакомый, Наруто-кун, даже предлагал отправить тебя с дипломатической миссией в Туман, для налаживания отношений и разрешения их внутренних конфликтов, но я посчитал это слишком жестоким. Правда, если они не уладят свои разногласия до получения тобой ранга Чунин, я подумаю над этим предложением. Кажется, это было уже серьезно. Мда, первый в мире шиноби переговорщик. Уж лучше бы я был одноударником каким-то. Что же, все ясно, мы можем отправляться. Хором выдали мы с Саске, поняв, что отнекиваться больше нет смысла. Всю правду нам не скажут все равно, а спорить с Хокаге себе дороже. Да, он позволяет генинам такие выходки, ну или только нашей команде, но милого дедушку это из него не делает, и перед нами, как ни крути, правитель скрытой деревни. И если он так сказал, то нам остается только делать. Спустя почти месяц. «Ненавижу детей», — выдал затасканный детьми даймё Киба, под печальное подвывание Акамару. «Ненавижу толстых женщин». Как ни трудно догадаться, но на единственного обладателя харизмы клюнула толстая жена даймё, вынеся тому все, что можно. Куринай промолчала, красноречиво смотря на меня, и ускорив шаг, когда стали видны Изума и Катицу. «Свет дает мне силы. Я тролль, и мне это нравится. Наруто, скажи честно, ты до сих пор мстишь мне за ту мелкую шутку», — вздохнул Саске, пробудивший на этой миссии от переполняющих его негативных эмоций, Шаринган. «Мда, теперь я буду смотреть иначе на выражение настолько ужасно, что у меня Шаринган прорезался. Хаем, кажется, я знаю, как пробудить Шарингануса и Аи. Мелкую. Наруто, ты мне срочно нужен. Подойди сюда. Плевать, что ты после душа. Самое важное прикрыл. Ну, вот и все. Шиноби ты или погулять вышел. Убью. Подозвал ты меня к окну, как раз когда там прогуливались перед какой-то встречей все эти вельможи. А знаешь, как было потом сложно отбиться от всех этих высокопоставленных дочек придворного серпентария. И чего они все так дружно меня в осаду взяли? Угу, после того случая у меня прорезался новый параметр. Вот только не харизма, да. Угу, что же они нашли, сказал высокий блондин с прекрасной фигурой, глубокими холодными синими глазами и светлой улыбкой, показавшийся тогда на балконе в одном полотенце, отнюдь не скрывающим его фигуры. О, это была славная месть за все, что ты мне сделал. Одними губами улыбнулся Саске. Зарежу. Все, больше никаких заданий близ высшего общества. Ну и гадюшник. И как у вас, Куринай-сенси, проблем не было со всей этой гадостью? Стараясь скрыть улыбку, спрашиваю у резко помрачневшей Юхи. Да, вот уж на ком я оторвался. А нечего было посмеиваться над нашими терзаниями. Мне надо доложить об итогах миссии Хокаге. С подергивающимся глазом ответила женщина. Наруто, я на 100% уверен, что ты знаешь, в чем суть ее проблем. Что там такое было? Дождавшись, когда развеется облачко дыма от Шуншина, в который наставница влила слишком много чакры, вопросил Саске. Только никому. Строго глянул я на него. Клянусь честью. Как-то слишком уж покладисто выдал наш обладатель одного Томоэ. Ты ведь помнишь, как на нее смотрели там мужчины, и двух идиотов, которым она сломала руки в первые пару дней. Так вот, дабы отвадить у них мысли об экзотике, хотя парней можно понять, жгучая брюнетка во все века будет номером один, сразу после платиновой блондинки. В общем, я пустил слух, что она, ситоконщица, увлеченная своими учениками. И знаешь, в очередной раз поражаюсь способности людей верить даже в самую большую ложь. 98% симпатии с Юхи Куринай. Наруто, беги. Ощутивший, или скорее учуявший что-то неладное, Киба первый развеял гендзюцу. По ухмылке врубившего Шаринган еще в начале Саске, можно догадаться, что это подстава. Получен новый квест выживания. Да блин, примечание к части. Ну а что, я тоже умею делать филлеры, дабы заполнить экранное время. Глава 55. Мда, это было подло. Саске, я тебе это еще припомню. И да, система, где мое достижение второй Тоби. Я все еще жду. Ай, врезался я в Бэтмена. А, вижу, Конкура, смотри, куда несешься, бешеный. Что он там пытался сделать протянутой в мою сторону рукой, и что он хотел сказать, мир никогда не узнает. Быстро нажать несколько точек на протянувшейся в мою сторону руке, и та повисает плетью. Хаем, значит, не манекен, у того человеческих точек нет. Удар кулаком снизу на сверхближней дистанции подкинул щуплого кукольника, и проход тигра отбрасывает неудачника в сторону вылетевшей из-за поворота Куринай. Подумаешь, прослыла при дворе даймё извращенкой, и ей целый месяц подсовывали жеманных мальчиков-аристократы. Чего так злиться? Конкура одним движением руки был впечатан в стену. Да, чтобы ты сам не думал, а Джонин, это Джонин, и даже талантливому генину тут ничего не светит. Итак, сейчас, когда она считается вражеской кунаичи, а как еще обозвать ее теперь, когда у меня с ней 28%. Можно использовать разные трюки для стремительного повышения симпатии. А то что-то застопорился я на 70 и выше ни в какую. А без одного сердца и доверия к ней у меня так себе. Последнее слово. Мда, довел я ее знатно, месяц мучений из-за меня, что-то даже совесть зашевелилась. Куринай сенси, нет, не так, Куринай, выходи за меня. Упав на одно колено и скорчив лицо посерьезней, выдаю. Ну, система и чуткость Юхи, не подведите. Что Куринай, что Тимари, свидетельницы всего ставшие, обе в шоке. Наруто, это уже не смешно. Нахмурилась та, а система молчит, странно. Я и не шучу, ваши пронзительные алые глаза поразили меня еще при первой встрече. Ваш неприступный вид, ваша доброта и забота, то, как искренне вы переживаете за нас, ваша столь теплая и светлая мечта. Это был полный разгром, но собраться с духом я смог только сейчас. Убейте меня. Надеюсь, никто из моих знакомых никогда, нет, не так, никогда об этом не узнает. Подло играю, очень подло, но у нее и так есть сумма, так что сейчас меня мягко отошьют и я буду иметь полное право изображать из себя умирающего лебедя и игнорировать всех прочих девушек, вплоть до конца экзамена, а может и дольше. Главное, не перегибать, дабы у нее на чувстве вины не играть. И все довольны, и я спасен от домогательств еще на месяцок минимум. Прости, Наруто, ты без сомнения хороший мальчик, но именно мальчик. Я уверена, что всякая девочка с твоего потока с удовольствием ответит на такое признание согласием, и это будет лучшим вариантом. Так что давай будем считать это неудавшейся тренировкой признания. От себя могу посоветовать обратить внимание на Ина. Она довольно чуткая девочка и часто тебя вспоминает. Так что советую заглянуть в цветочный магазин Яманака, где она подрабатывает. Или еще присмотреться к Саяи, они явно к тебе неравнодушны. Мягко ответила Куринай. Эй, а где контрольный про Асуму? А, точно, они же не афишируют свои отношения, чувства, просто влюбленность. Потому, чтобы не сделать им больно, я просто жду, когда они этим переболеют. Я же полностью серьезен, жизнь сироты способствует взрослению, так что я с уверенностью могу сказать, что точно люблю вас. Что же касается возраста, я не считаю это недостатком. Хаем, надо закругляться. Ну же, жестко меня отши. Что же, Наруто, я поняла тебя. Давай поступим так, если ты сам не переболеешь, поднимем этот вопрос, скажем, через 3 года. Как красиво отшили. Она явно не верит, что моя влюбленность долго продержится. Да и если она знает ситуацию с Цуми хоть чуть больше, чем на уровне слухов, то тут и говорить не о чем. Это было красиво и мягко, Куринай-сенси. Думаю, будь на моем месте Киба, он бы и не понял, что его отшили. Спасибо вам. Что же, хоть и знаю, что напрасно, но я подожду эти 3 года. Система, даже не думай реагировать. Еще 3 года целибата и я сам себя зарежу. Тупым кунеем. Сотой попытки. Плюс 130% симпатии с Куринай Юхи. Плюс 10 интеллекта. Плюс 15 кавай. Плюс 10 к удаче. Так, исходя из этих цифр, я получаю сердце и 2% сверху с Куринай. Мой интеллект перевалил 100, а значит и ачивка сейчас вылезет. Ну и новая характеристика тоже подскочила. Я знал, что система на мне отыграется. Это и есть та самая характеристика, что я получил в этом месяце вместо харизмы. Свинство. Где моя харизма? Хорошо, хоть с возрастом она пропадет, не может взрослый брутальный шиноби быть кавайным. А вот за взрослый ответ мне однозначно плюсы Оскара. Не зря я так ответил. Впрочем, это входило в мои планы. Умею же, когда надо. Впрочем, когда на отработку стратегии есть целый месяц, тут можно и не такое придумать. Плюс 15% симпатии с Тимарино собаку. Кхе-кхе, переборщил я со взрослостью. Да и надо было без свидетелей. Хотя, всего 15% многое не сыграют. Тут нас прервал Гаара, у которого лопнули нервы, да и неприятие любви на генетическом уровне и меня попробовал ухватить песок. Выброс чакры, и тот разлетается в стороны. Не лезь, мне и так на душе погано. Не каждый день меня отшивают. Собственно, это впервые. Делая вид, что ушел в себя, отмахиваюсь от песка и быстренько сваливаю в закат. Твое имя, блин, ну и пугающий голос. Сейчас бы рассмотреть его обладателя, но нельзя выбиваться из образа. Узумаки Наруто, Генин и Джинчурики. Извините, продолжить общение не готов морально. И сваливаю, слыша удивленный шепот Тимари и это Джинчурики. Могу ее понять, по ее мнению нормальный носитель Биджу должен быть как ее брат, а не как ненормальным парнем, признающимся в любви, спокойно принимающим отказ и взросло рассужда. Плюс 15% симпатии с Тимари, но собаку ющим. Блин, все, никакого больше хмурого пафоса. Оставлю эту роль Саске, той же ночью. Плюс 15% симпатии с Тимари, но собаку. Да вы, блин, издеваетесь. Открываю глаза в третьем часу и смотрю на разбудившее меня оповещение. Она что, фантазирует что ли там? Или снова сравнивает меня и братца, учитывая бессонницу Гаары, который просто физически не может спать, иначе его тело захватит Биджу, а значит и своим родственникам спать не дает, вполне вероятен второй вариант. Хотя, учитывая все, со мной произошедшее, я уже и первому не удивлюсь. Да и шикарная, высокая, стройная блондинка, найс, черт, опять гормоны. На следующее утро мы все вместе обсудили с командой и дружно решили идти на экзамен. Благо Куринай нас продвинула и про то, что это командное соревнование, сразу предупредила. А как удивлен был Саске, осознав, что я еще цел жив. Предатель. Но, как бы там ни было, через пару дней мы шли, как по мне, на карнавал. Господи, каких тут только костюмов я не увидел. Стоп, что? Эй, Наруто, ты чего? Первый заметил мое состояние Саске. Наруто, мы так к началу экзамена опоздаем. Ты чего застыл? Ну да, кто о чем, Акиба об экзамене. Хаем, неужто свою новую любовь увидел? Тебе близняшек мало. Вздохнул Саске. Но мне было не до этого. Кай, не вышло. Кай, не развеивается. Кай, переходим в состояние постоянная бдительность. Что он тут забыл? Черт, я даже был готов увидеть Орочимару, но не это. Да, почему-то младше, без штырей Сэм, фиолетовыми. Ну не разбираюсь я в расцветках, чай не девушка. Пусть будет с оттенком фиолетового волосами, вместо рыжих. Но это определенно одно из тел Пейна. Черт, предупрежу кого, начнутся вопросы. Да и раз он тут, то должен был себя хорошо замаскировать. Кажется, этот экзамен становится в разы сложнее. И это плохо. На его второй этап у меня появилось слишком много целей. Черт, черт, черт, что делать? Так, отставить панику. Граница сферы быстро прочистила разум. Мне нужно собрать данные и проследить за этой командой на втором этапе. Дальше действовать по обстоятельствам. При наличии улик, тут же пулей к экзаменаторам. Или вообще, Данза, Наруто, уже и Саске обеспокоенно осматривает округу шаринганом с одним томой. Отбой. Пока что, улик мало, но боюсь, экзамен в этом году будет сложнее прочих. На что Учиха с готовностью кивнул, сразу мне поверив, а вот Киба, вообще ничего не понял. Если что, все помнят язык. Интересуюсь. Изобретать что-то новое я не стал и тупо за месяц изобрел морзянку, выучив этому языку своих напарников. Первый этап пройдем, а там, посмотрим. Угу. Но вряд ли где-то, кроме письменного теста, это понадобится. Не в бой уже перестукиваться. А письменные тесты, может, и будут, но в своих знаниях я не сомневаюсь. Пошли уже, умник. Недовольно кашусь на Учиху. Тоже мне, сомневаться он вздумал. Примечание к части. Кто не понял концовку, вот вам. HTTP. Тпик, A600 580 080 3FD 85 026 FB 88 047 142 миллиона 661 099 и пи 0,361 млрд 422 миллиона 104 277. От Джиса из команды в Канахе. HTTP. VSGPQ2CHDMXO, она же во втором сезоне. HTTP. 74 часа 48 минут 2 914 874 и дробь 21 я 20 79 721. Джи для полного узнавания, она же после смерти. Глава 56. На территории клана Инузука. Вот стерва. Очередной столик влетел в стену. Суми была в бешенстве, ибо до нее дошли интересные слухи про команду номер 9. Мама ворвалась в дом Хана, и так и замерла, оценивая обстановку. Кто тут у нас, столько лет почти не вспоминала, А тут вдруг одна в родном квартале появилась. Попробовала сделать хорошую мину при плохой игре глава клана, понимая, что бардак все равно не скрыть. «Вижу, тебе уже тоже известны последние слухи», — негромко произнесла Хана. «Допустим», — устало вздохнула Цуми. «Что будем делать?» Присела рядом, ибо банально больше присаживаться уже было некуда, ее дочь. «Ничего. Скорее всего, это был демарш Нарутакуна против сверстниц. Никого старше он не упомянул, да и если подобраться к более реальной версии, отбросив все эти слухи, не похоже, что там что-то было. Пусть это и чертовски обидно, что у меня его чуть не утащили из-под носа», — щелкнула зубами Цуми. «Тебя ли? Впрочем, не думаю, что сейчас будет уместно спорить. Будем надеяться, что он сдаст экзамен и ему присвоит Чунина. А там уже и другой состав команды, и отсутствие наставника, чай не генин, и фактически, полная зрелость и независимость», — вздохнула Хана. «Не дождешься, я первая, дочка, я слишком долго ждала». Весело и как-то азартно оскалилась Цуми, спокойно поняв намек, точнее, намеки. «Извращенка», — фыркнула Хана. «Из твоих уст это звучит неубедительно. Слышала я истории, в чем ты порой по утрам по квартире ходишь. Совсем испортила бедного сиротиночку», — хохотнула ее мать. «Первый этап экзамена, собственно, сами экзаменаторы». Марина был хмур, но в то же время предвкушал. Ему уже хотелось посмотреть на успехи одного джинчурики. Было бы обидно, если у того только один лишь дар убеждения. Вот если он пройдет и этот тест без нареканий, то и Бики самолично пойдет на поклон к Хокаге, после такого вряд ли третий откажет в его просьбе касательно джинчурики. Впрочем, если у юного Узумаки окажется лишь дар убеждения, Марина тоже не сильно расстроится. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем ожидалось. Примерно так рассматривал такой вариант Марина, но день не задался с самого начала. Простейшая проверка на профпригодность гиндзюцу на номер двери была провалена, и из этого события торчали уши одного блондинистого засранца. Стоит признать, если он это специально, то данный ход был гениален и изящен. Если нет, Ибики смирился бы с этим, как с существованием Майтагая. Неизбежное зло, оно такое. А согласно докладу, дело было так. Уже вход, на втором этаже. Странно, кстати, Катицу, Изума, вы так и не ответили, за что вас поставили у ворот. Стоп, раз вы тут, то кто сейчас вход сторожит? Изливая позитив, да, Катицу так и написал в своем докладе, и чуть пообщавшись с этой улыбчивой катастрофой, Марина поверил буквально на слово этому описанию. Так вот, изливая позитив во все стороны, сходу узнал привратников Наруто, встав перед дверью. Мы не оправдаться и запутать в джинчурики им не дали. Правда, похоже, точно, их выгнали оттуда, и они по привычке встали тут, чтобы хоть какой-то проход охранять. Согласно закивал Киба. Та еще акула подрастает у Цуми, будет кому сменить эту дамочку на посту. Если он и правда поддержал издевку и затею сокомандника, а не оказался тем, кем показался с самого начала. В любом случае, мы вас не пропустим. Снова не дали закончить предложение, теперь уже Катицу. Да нам и не надо в 201-ю аудиторию. Пожал плечами массирующий виски и сверкающий шаринганом соски Учиха. Кажется, для него, в отличие от старшего брата, шаринган, даже с одним томое, был слишком большой нагрузкой, и чтобы чуть успокоить сознание, тот прибег к столь слабым методам, как прямой массаж. Неопытный и юный. Это да. На втором этаже 301-й аудитории быть не может. Тут только 200-е. Но ведь надпись на двери. Продолжил убедительно играть Наруто. Наруто. Повысил голос подыгрывающий напарнику Учиха. Позади, 200-й номер, впереди, 202-й. Просто подумай, как между ними мог затесаться данный номер. Данное заявление вызвало сильный шум. Многие неопытные новички попались на простейший логический трюк, даже не подумав пройти вперед и проверить следующий номер, при виде нужного кабинета и охраны у него поведясь на поводу инстинктов и стадного чувства. Причем, даже те команды, что обучались в Конохе и должны понимать всю глупость своих действий. Позор. Таким даже на первом этапе делать нечего. Столь чудовищный уровень доверия надо вытравливать еще в академии, по мнению самого Марина. Ну, хотя бы на старших курсах, уж совсем детства детей лишать не стоит. Согласен, Саске. Продолжил действовать точно по плану Наруто. А то, что план был, не вызывало сомнений, Слишком слаженные действия были у этой троицы, явно решившей увеличить колво мясо на турнире. Неужели кто-то из них раскусил что-то касательно второго этапа? Хаем, или Куринай, излишне опекающая свою команду, сказала лишнего. Маловероятно, но возможно. Особенно учитывая вскрывшиеся слухи касательно ее вкусов и признание Наруто на этом фоне. Красиво работает, пусть и грязно. Стоит узнать у третьего, кто именно решил расставить медовую ловушку на Джинчурике уже в столь раннем возрасте. Впрочем, и так понятно, что не сам Хокаге, Данза или советники. Скорее всего последние, первый все больше к себе привязывает юного Узумаки, решил для себя обладатель самой мощной паранойи в деревне. Это значит, что не просто так они тут стоят. Кто-то переставил двери, стараясь нас запутать, а Изума и Катицу здесь именно за тем, чтобы не допустить такого промаха и никто не зашел не в ту дверь. Использовал свой дар убеждения Наруто, судя по докладу Изума. Поверили Джинчурики абсолютно все генины, благодарно посмотрев на подставных лиц. Да, и правда чудовищный дар убеждения, что Наруто не забросил и явно совершенствует. На это Учиха приложил руку к лицу. Казалось бы, простой жест стал сигналом к действию, и мгновенно на него среагировавший Наруто вырвал дверь, дабы поставить ту на нужном месте, полностью сорвав проверку и отсев совсем уж немчий. Далее, к сожалению, Марина мог только предполагать, но непонятно как, Наруто передал дверь личному ученику Гая, убедив того, что именно тот должен закончить его цель. Собственно, если бы не вмешательство упомянутого Гая, Рокли так бы и бегал с дверью в попытках найти вторую 301-ю аудиторию. Да, у команды Куринай почти вышло вывести из экзамена команду Гая. Тонкий расчет, или Марина излишне себя накручивает. Как казалось Фибике поначалу, второе, но сейчас, заметив, что те общаются перестукиванием, он поменял свое мнение. Подобрать шифр для главы отдела допроса и пыток было не так уж трудно, как и для его подчиненных. Правда, после подбора шифра, он долго думал, что ошибся, ибо общение вообще не касалось тестов. Разработать собственный язык просто для того, чтобы поболтать, гении они или идиоты. Ответить экзаменатор первого тура уже не мог. Итак, сейчас между сидящими рядом Наруто и Саски, как вообще так вышло, что они оказались рядом, завязался непринужденный разговор. «Ты как в целом?» – отстучал Наруто. «Великолепный вопрос, Наруто». На лице Учихи читалась ирония. «Что не так?» – с обиженным видом отбил его сокомандник. «Конкретней надо быть, Саски. Просто вежливо интересуюсь. У тебя такой вид, словно ты давно не спал». После сей речи юный Узумаки покосился на кулак, а потом на парту. Чуть вытянув шею, Ибики понял, что придется менять столы в аудитории. Хотя Узумаки теперь не бедствует, заставить его что ли оплатить ремонт? Да это все родители. То отец со своей лекцией насчет «не посрами же сын честь клана», то мать излишне переживающая. В общем, не выспался толком. Хотя, сдается мне, что мне все же лучше, чем тебе. Теперь уже стол гипнотизировал Саски. «Парни, я в жопе!» Отчаянно застучал с последнего ряда Киба. «Вот теперь можно и выдать тем предупреждение», подумал Ибики. «Сам виноват. Нафига сел в этой жопе? Пересаживайся ближе». Был дан тому ответ. «А разве так можно?» Проснулась в Кибе осторожность. «Да неужели?» Подумал Марина. «Так правила озвучивали, запрета не было. У нас как раз с одного неудачника из ряда удалили. Садись сюда. Ты главное по пути не списывай, и у них никаких прав придраться не будет, ибо условия четкие и ты их не нарушал». Снова мучил парту кулак Наруто. И Марина с ужасом вынужден был признать, что паршивец прав, этого пункта не было в озвученных правилах. И пусть это полная дикость, но находчивость тоже часть необходимых настоящему шиноби навыков. Заметив, как встал со своего места и пересел Киба, его напарник молча снял повязку, отложил ту в сторону, и под заинтересованным взглядом Ибики Саски со всего маху приложился головой об стол, а затем еще раз и еще. Удивленный Марина четко прочел, благодаря знанию этого языка перестукивания, послание Саски «Как же я хочу вас всех прикончить». И еще, конкретно сейчас Марина был не прочь повторить жест Учихи. Хотя, куда сильнее Ибики хотелось забить на денек на все, и отправиться полоть грядки на заданиях ранга Ди. А да, никаких допросов, выноса мозга, криков и стонов, и главное, никаких генинов, что ломают мозги даже опытным шиноби из отдела допросов. Да, райская картина. И ведь засранцы своим перестукиванием еще и обстановку в аудитории разряжают. Но придраться ни к чему, правило придется сильно доработать. Примечание к части. Что-то я разогнался. Глава 57. Тишина, а сейчас 10-й вопрос. Рявкнул Марина, но вместо испуга, суеты и нервов, он заработал благодарные взгляды от всех проходящих экзамен, да и наблюдателей тоже. Ну и 3 недовольных. Да, вместо морального давления, все испытали облегчение от прекращения стука. Марина устало помассировал виски рукой. Кажется, он начал понимать, что этот жест не был признаком перенапряжения разогнанного шаренганом сознания юного учихи, а лишь олицетворял всю ту скорбь и усталость, что тот испытал в этом отряде довольно оригинальных личностей. Скорее бы уже Анка явилась, поймал себя на крамольной мысли Ибики. Вздохнув, он начал пояснять так и не испугавшимся генинам смысл 10-го вопроса. Вот он снимает бандану и... Черт, если шрамы украшают мужчину, то тут у нас золотой призер. В абсолютной тишине негромко произнес Наруто Узумаки. В этот раз в парту влепилось сразу 2 головы. Мда, у Марина появилось подозрение, что у этого трия, с их вечными подколками, головы давно уже чугунные, а лбы вообще из чакропроводящей стали. Но лекции он все же провел, и даже на экстравагантное появление Анка через закрытое окно с плакатом, Марина отреагировал как-то, слишком уж спокойно. Да, как же хорошо, что у него такие спокойные, отзывчивые и понимающие подчиненные, даже Анка, и та, ангел, на фоне некоторых личностей, да, позже, перед входом в лес смерти. Добро пожаловать, смертнички, на место проведения 2-го теста. Полигон, также известный как лес смерти, радостно заявила Анка. Врут они, не лес смерти это, совсем не смерти, был. Фыркаю себе под нос, ты перестал пускать слюни на экзаменаторшу. Подколол меня соски, то перестал. Покосился я на пребывающего в нирване Кибу. Да, бедный Киба, согласился идущий рядом Шикамару. Просто кому-то не надо было врываться в помещение так. У нее же под плащом только. Мимо моей щеки просвистел куной. Ну ничего себе скорость. Теперь понятно мне, что увернуться от этого броска было нереально не то, что каноничному Наруто, но и мне. Или я просто переборщил, и в данном случае метнули его не сдерживаясь. Какие мы говорливые. Знаешь, обычно настолько разговорчивые мальчики долго не живут. Появилась позади меня эта особа. Уж не знаю, развлекается она за мой счет или нет, но я тоже могу отбрить. Ну, если вы не перестанете ко мне так прижиматься, то я погибну куда раньше. Кивок в сторону ревнивых взглядов близняшек и обиженного Атына. Мда, с блондинкой надо поговорить, ведь если учих надо было поставить на место, то вот Ина. В общем, извиниться надо, да. Кстати, 3,5, или полноценный 4-й. Не удержался от вопроса я, как быстро отлипла. Как поняла, что я по поведению не такой уж юный, так сразу отлипла. Шутка не удалась, да. Хотя, если она всегда делает все так, как в каноне, то боюсь, она увеличивает число юных мазохистов. Но я-то не юный, угу, а очень даже опытный. Где такого новое поколение могло нахвататься? Словно бы ни к кому не обращаясь, вопросила она. Джинчурики лиса, который уже несколько столетий не видел ни одну лисицу. Как вы думаете, чему он может научить, и что рассказать? Фыркнул я, найдя, на кого свалить все свои познания и промахи. В том числе и тот с мостом. Ну не Хитоми с Юга мне подставлять. А ну живо спустился сюда, мелкий засранец. А во, какая бурная реакция. И я даже не берусь понимать, как это существо могло меня услышать. Извини, я не лиса и у нас ничего не выйдет. У меня точно суицидальные наклонности. Ну только потянись к моей силе. Предвкушение в голосе 9-хвостого меня напрягало. Умею же я находить в себе проблемы на ровном месте. Но Анка уже очнулась и начала речь. Касательно лиса, выдачу бланков Аканаха не несет ответственности за вашу смерть в лесу и тому подобное. Я же пытался понять, куда делся Орочимару. И тут меня осенило, Саски тут не единственный учиха. И даже больше, у него сейчас шаринган всего с одним томое, и не факт, что он его разовьет до полноценного. Это раньше у кое-кого выбора не было, а сейчас, есть. Да и еще один факт, Санин при желании и так спокойно в этот лес попадет, никем не притворяясь. Ну, или кое-кто решил не отсвечивать перед своей бывшей ученицей, опасаясь быть узнанным. И вот, когда мы уже подписали документы, получили на руки свиток неба и наказ отнять у одной из команд противников противоположный свиток, отправились к воротам, которые были пока закрыты, и там кучковались остальные команды, что должны войти с этой стороны, да Чоджи, также с командой отправленного в эту сторону, кое-что дошло, что мы есть будем. Толстяк явно только сейчас переварил новость, что у нас на этом полигоне есть аж целых 5 дней, и не факт, что мы в первый же день управимся. Идущая неподалеку Анка оскалилась и кратко описала толстяку ситуацию. Да и остальные тоже прислушивались и бледнели. Ну да, лес может многое дать, еды там хватает, но и опасности немало, в этом я с ней согласен. Опасность быть затисканным особенно сильно пугала меня. Но тут случилось страшное. Голодный Чоджи, у которого перед экзаменами Асума отнял чипсы, чтобы тот реально сдал письменный тест, а не жрал весь первый этап. А потом они так и не встретились с наставником. Да, так вот, голодный Чоджи, именно так, с большой буквы, увидел по ту сторону ограды сидящую на дереве белку, а лекция Митараши Анка сподобила его на мысль перейти на подножный корм. Чоджи думал недолго, и вот этот толстяк изящно перепрыгнул через стоящую на пути Анка. Нет, не так, это не передает всей сути картины. Он воспарил над ней, как какой-то шаолиньский монах из китайского боевика моего прошлого мира. Чо? Опешили все, даже его сокомандники. Но Чоджи уже было наплевать, ибо он бежал к еде. Следом он перемахнул тем же способом палатку, где нам выдавали свитки и документы на подпись. Учитывая, что там за лавкой стояли в полный рост взрослые чунины, и тент был натянут еще выше, как-то прыжок через Анка ушел на второй план. Черт, да я даже видел, как будто в замедленном режиме его живот ходил ходуном, как холодец какой-то, а по ограде он буквально взлетел вверх, и с диким криком белка прыгнул прямо с вершины ограды на нужную ветку. Аут, он даже в воздухе извернулся и поймал таки юркую белку. Учихи, Синджу, Хьюги, Каге деревень, все туфта, Акимичи, страшные, выдавил из себя я. Впервые я полностью согласен с фразой, что вообще-то принижает мой клан в глазах других, кивнул Саске. Плевать на зверей и прочее, я туда не полезу, там, голодный Чоджи, нервно произнес Киба под согласное тявканье Акамару. Примечание к части. Акимичи, страшные. Глава 58. Там же, те же, один страшный пучеглаз. Буду первым, кто завершит задание, или пробегу 100 кругов вокруг Конохи. Тут же заорал Ли, и пинком разбив огромные кованые ворота и рванув внутрь, не уступлю. Под согласный тявк Акамару, проорал Киба, началось, понял Саске. Блин, я же там зверей целую неделю учил на шиноби охотиться, там же зайцы селки натянули. Воскликнул Наруто, и под удивленными взглядами рванул туда, потерявшись из виду еще до ворот. Чертов невидимка, не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты делал. Я не хочу знать... Зачем ты это сделал и что ты делал? Я не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты делал. Я не хочу знать, пусть на меня косится, зато это успокаивает, немного, но все же. Ну что у меня за команда? Эх, ладно, пойду и я, не оставлять же этих идиотов. Сказал я, но готов поспорить, все услышали лишь ПФФ. Спустя 1.5 часа, лес. Орочимару двигался навстречу со своим информатором. Двигался по лесу смерти. Почему встреча была назначена в столь опасном месте? Элементарно, защита деревни, а значит и шанс неприятных ситуаций, здесь была прилично снижена. К тому же, уже для полноценного чунина эта зона подошла бы лишь для тренировки, но никак не испытания. А кто-то уровня Каге видел здесь лишь удобное место для конфиденциальных встреч. Да, это так скромно Санин намекал на себя. К тому же, для его информатора также это будет удобно, не вызывая подозрений оказаться на турнире. Собственно, при каждом проведении экзамена у принимающей деревни появлялось в защите множество дыр. И не сказать, что у Конохагакури их было больше или меньше, просто здесь они были лучше известны Орочимару. И именно из-за возможности воспользоваться ими в полной мере, а также нежелания привлекать внимание, Якуши Кабуто уже столько раз проваливал экзамен, что Орочимару уже ощущал себя виноватым перед ним, самую малость, да. И вот, наверняка погруженный в размышления Санин был выдернут из них немного необычным зрелищем. Сначала на толстой ветке, настолько толстой, что по ней можно было ходить, как по дороге, в 5 рядов и не столкнуться, появился некто, принадлежащий клану Инузука. Об этом кричало буквально все, внешность, нинкин на голове, а это был именно нинкин, уж чакру этих созданий отличить от просто собак или призывных животных Орочимару мог и с закрытыми глазами. Ку-ку-ку, учитывая, что с закрытыми глазами многие шиноби как раз больше и сосредотачиваются на восприятии чакры, то как-то нечестно это прозвучало, отметил змеиный Санин. Спустя миг появилось ощущение еще одной, довольно мощной чакры, но вот ее обладателя контрактор змей заметил только через мгновение, любопытно. Тот схватил за шиворот Инузуку, притормаживая его. «Фух, вот я тебя и догнал. Все, теперь вылавливаем соски и выполняем задание. Блин, ну чего на тебя вообще нашло?» – высказался Джинчурики. «Да, определенно он, налицо сходство с четвертым, довольно интересная чакра, и ее количество, что для Гинина возможно, но только в ряде случаев. И на Синджу парень не тянул, их чакра ощущается иначе, хотя, на чистого Узумаки тоже. Это из-за леса, или же сыграл роль неизвестный фактор. Орочимару ощутил щепотку интереса к блондину».